Он взял кору с перил и бросил в воду. Кора вынырнула, подхватила течением, уплывает. Его рука лежит на перилах, держит небрежно револьвер. Стоим, ждем. — Попадешь в нее отсюда? — Нет. Кора плывет. В лесу ни шороха. Пташка снова пропела. Вода журчит. Вот поднял револьвер, и не целясь вовсе. Кора исчезла, затем куски всплыли веером. Еще поразил два кусочка с доллар серебряный, не больше. Хватит, пожалуй. Открыл барабан, дунул в ствол, тонкий дымок растаял. Заново зарядил три гнезда, закрыл барабан, протянул мне рукояткой. Зачем? Я не собираюсь состязаться. Судя по твоим словам, он тебе понадобится. Бери. Ты видел, бой отменный. Убирайтесь к черту с вашим револьвером. Я снова взмахнул рукой. Давно уж он поймал мои обе руки, а я все ударить пытался. Пытался. Но тут он точно за цветное стекло от меня ушел. В висках шумит. Потом небо вернулось. И ветви, и солнце косое сквозь ветви. А он держит за плечо и не дает упасть. Вы меня ударили? Что-то ответил, не слышу. Что? Да прошло уже. Прошло, пустите. Пустил. Я прислонился к перилам. Ну, как себя чувствуешь? Хорошо, отстаньте. Домой дойти сам сможешь? Уйдите, отстаньте. А то садись на мою лошадь. Не хочу, уйдите. А после зацепишь поводья за седло и пустишь. Сама вернется на конюшню. Отстаньте, уйдите, оставьте в покое меня. Оперся о перила, гляжу в воду. Слышу, как он отвязал лошадь, уехал. И скоро все затихло, лишь вода. А вот и снова пташка. Я сошел с моста, сел, прислонился спиной и затылком к дереву, закрыл глаза. Сквозной солнечный луч упал на мои веки, я подвинулся, уходя от луча. Пташка снова пропела, вода шумит. А затем все от меня как бы отхлынуло, ушло, и мне стало почти хорошо после всех этих дней и ночей, когда жимолость из темноты накатывает в мою комнату, а я заснуть пытаюсь. Почти хорошо. Хотя чуть спустя мне сделалось ясно, что вовсе он меня не двинул, что это он солгал ради нее тоже, а со мной просто обморок был, как с последней девчонкой, но даже и это было уже мне все равно. Привалился к дереву, сижу, а солнечные зайчики скользят, лицо щекочут желтолистой веткой. Слушаю шум воды и ни о чем не думаю. И даже когда услышал быстрый топот лошадиной, то не открыл глаза. Слышу, как песок зашуршал из-под круто вставших копыт, и бегущие ноги, и ее твердые пальцы бегущие. Дуралей! Ох, Дуралей, ты ранен! Я открыл глаза, ее руки бегут по моему лицу. Я не знала, куда за тобой скакать, пока не услыхала выстрелы. Не знала, в какую ты сторону. Я же не думала, что он тебя... Зачем ты убежал, улизнул? Я же не думала, что он... Обеими руками обхватила мне лицо и стукает о дерево затылком. — Перестань, перестань! — схватил ее за руки. — Перестань, говорят тебе! Я знала, он не тронет, я знала! И опять затормошила, затрясла меня. А я-то ему сейчас сказала, что больше и заговаривать со мной не смел. А я-то... Тянет руки, вырываясь. Пусти руки. Не пущу, я сильнее тебя, и не пробуй. Пусти! Я же должна догнать его. И изви... Пусти руки! Ну, пожалуйста, Квентин, пусти, пусти! И вдруг перестала, и руки обвяли. Ну что ж, я и после могу. Он и после поверит всегда. Кэдди. Она не привязала принца. Надоест ему стоять и порысит домой. Он мне всегда поверит. Любишь его, Кэдди? Люблю ли? Смотрит на меня, затем глаза пустые стали, как у статуй, незрячие, пустые, безмятежные. Приложи руку вот сюда. Взяла мою руку, прижала к ключице. Теперь говори его имя. Долтон Эймс. Гулко толкнулась кровь в ладонь. Еще, еще, все убыстренней. Повтори опять. А лицо вдаль обращено, где солнце в деревьях и пташка. Повтори опять. Долтон Эймс. Кровь неустанно и гулко стучит, стучит в ладонь. Все течет и течет, а лицо мое холодное и словно омертвело, и глаз, и порез на пальцы щиплет снова. Слышно, как шериф качает воду у колонки. Вот вернулся с тазом, в тазу колышется круг сумеречный, с краешков желтоватый, как улетающий воздушный шар. Затем появилось мое отражение. Стараюсь разглядеть лицо. — Не течет уже? — спросил шериф. — Дай-ка мне свою тряпку. Тянет из руки у меня. — Не надо, — сказал я, — я сам могу. Почти уже не течет. Я опять окунул носовой платок, разбив шар. Вода окрасилась. Жаль, чистого нет. Сырой бы говядины к глазу. Вот что хорошо бы, — сказал шериф. — Ты будешь завтра светить фонарем. Подарочком этого сукина сына. А я ему не засветил? Я выжал платок, стал счищать им кровь с жилет. — Так не сойдет, — сказал шериф. — Придется отдать в чистку. Приложи лучше опять к глазу. — Хоть немного да сниму, — сказал я. Но почти не очистилось. А воротник тоже выпочкан. — Да ладно, — сказал шериф. — Ты к глазу приложи. Дай сюда. — Полегче, — сказал я. — Я сам. — А я ему, значит, совсем ничего? Я, возможно, не заметил. Отвлекся в ту секунду или, может, моргнул? Но он-то тебя разделал по всем правилам бокса, как тренировочную грушу. Какого дьявола ты полез на него с кулаками, дурила несчастный? — Ну, как самочувствие? — Отличное, — сказал я. — Чем бы мне очистить жилет? — Да забудь ты про свои одежки. Болит глаз. — Самочувствие отличное, — сказал я. Вокруг все вроде как лиловое и тихое, а небо иззелено-золотистое над гребнем крыш, и дым из трубы султаном в безветренную тишину. Опять кто-то у колонки, мужчина с ведром, смотрит на нас через плечо свое качающее. В дверях дома женщина прошла, не выглянув, корова мычит где-то. — Кончай, — сказал шериф, — брось тереть, приложи к глазу. Завтра прямо с утра пошлю твой костюм в чистку. — Ладно, кончаю. — А жаль. Пусть бы я его хоть моей кровью заляпал немного. — Сукин он сын, — сказал шериф. Из дома вышел Споут. Говорил с той женщиной, должно быть. Пошел к нам через двор. Смотрит на меня насмешливо холодными глазами. — Ну, брат, — сказал Споут, — свирепые, однако, у тебя забавы. Похищение малолеток, драки. А на каникулах чем ты душу отводишь? Дома поджигаешь? — Ладно, — сказал я. — Ну, что говорит миссис Бленд? — Жучит Джеральда за то, что кровь тебе пустил. а потом возьмется за тебя, что дался раскровенить. Она не против драки, ее кровь шокирует. Думаю, ты малость упал, приятель, в ее глазах, поскольку обнаружил недержание крови. Ну, как себя чувствуешь? — Разумеется, — сказал шериф. — Уж если не родился Блендом, то наиблагороднейшее, что тебе осталось, это, зависимо от пола, либо блуд сотворить с представителем Блендов, либо, напившись, подраться с таковым. — Совершенно верно, — сказал Споут. — Но я не знал, что Квентин пьян. — Не пьян он, — сказал шериф. — А у трезвого руки разве не чешутся двинуть этого сукина сына? — Ну уж мне потребуется быть крепко пьяным, чтобы полезть с ним в драку после Квентина. — Где это Бленд выучился боксу? — Да он ежедневно занимается у Майка в городе, — сказал я. — Вот как? — сказал Споут. — И ты знал это и полез драться? — Не помню, — сказал я. — Да, знал. — Намочи опять, — сказал шериф. — Может, свежий принести? — И это хороша, — сказал я. Снова намочил платок, приложил к глазу. — Жаль, нечем жилетку отчистить. Споут все еще смотрит на меня. — Скажи-ка... Споут опять. — За что ты ударил его? Что он сказал такого? — Не знаю, не помню, за что. Ты вдруг вскочил ни с того, ни с сего, спросил, а у тебя была когда-нибудь сестра? Была? Он ответил, что нет, и ты его ударил. Я приметил, что ты все смотришь на него... Но ты вроде и не слушал, о чем разговор, а потом вдруг вскочил и задал ему свой вопросец. — А, шел обычный джеральдовский треп, — сказал шериф. — О женщинах Джеральда. Ты же знаешь его манеру заливать перед девчонками, напускать туману подвусмысленней, разные намеки, кивоки, вранье и просто чушь несусветная. Насчет бабенки, с которой он на танцульке в Атлантик-Сити уговорился о свидании, а сам пошел к себе в отель, лег спать, и как он лежит, и ему ее жалко, что она там ждет на пристани, а его нет, и некому ее удовлетворить. Насчет телесной красоты и низкого ее предназначения, и как, мол, женщинам не сладко, их удел навзничный, эткой ледой таится в кустах, поскуливая и томясь по лебедю. Ух, сукин сын, я б сам его двинул. Только я бы схватил корзинку ее чертову с бутылками и корзинкой бы. Атлантик-Сити — модный курорт в штате Нью-Джерси. Эдакой ледой таится в кустах по лебедю. В древнегреческом мифе Зевс, плененный красотой жены спартанского царя Леды, явился к ней в образе лебедя, когда она купалась в Евроте. И овладел ею. — Скажите, какой заступник дамский, — сказал Споут. — Приятель, ты возбуждаешь не только восторг, но и ужас. Смотрит на меня насмешливо холодным взглядом. — Ну и ну! — Я жалею, что ударил его, — сказал я. — Как у меня вид? Удобно мне вернуться к ним и помириться. — Извиняться перед ними? — Нет уж, — сказал шериф, — пусть катятся куда подальше. Мы с тобой сейчас домой поедем. — А ему бы стоило вернуться, — сказал Споут, — показать, что он как джентльмен дерется, то есть принимает побои как джентльмен. — Вот в этом виде, — сказал шериф, — заляпанный кровью. — Ну что ж, воля ваша, — сказал Споут, — вам видней. — Он еще не старшекурсник, чтобы щеголять в нижней сорочке, — сказал шериф. — Ну, пошли. — Я сам, — сказал я. — А ты возвращайся в машину. — Да ну их к дьяволу, — сказал шериф. — Идем. — Что прикажете доложить им? — спросил Споут. — Что у тебя с Квентином тоже драка вышла? — Никаких докладов, — сказал шериф.

Но если мама на ногах, то играем сперва на веранде, а потом мама пожалуется, что мы слишком шумим, и мы уходим под глицинии. Вот здесь мелькнула река в последний раз сегодня утром, примерно здесь. За сумерками ощутимо вода пахнет ею. Когда весной зацветала жимолость, то в дождь запах ее был повсюду. В другую погоду не так, но только дождь и сумерки, как запах начинал течь в дом. То ли дождь шел больше сумерками, то ли в свете сумеречном есть что-то такое, но пахло сильнее всего в сумерки. До того распахнется бывало, что лежишь в постели и повторяешь про себя, когда же этот запах кончится. Но когда же он кончится? Из двери трамвая тянет водой, дует крепко и влажно. Повторяешь, повторяешь, и уснешь иногда. А потом так оно все смешалось с жимолостью, что стало равнозначно ночи и тревоге. Лежишь, и кажется ни сон, ни явь, а длинный коридор серого полумрака. И в глубине его... Там все опризрачено, извращено все. Что только я сделал, испытал, перенес, все обратилось в тени, облеклось видимой формой, причудливой, перековерканной, и насмехается нелепо, и само себя лишает всякого значения. Лежишь и думаешь: я был, я не был, не был кто, был. Никто. Сквозь сумерки пахнет речными излуками, и последний отсвет мирно лег на плесы, как на куски расколотого зеркала, а за ними в бледном чистом воздухе уже показались огни и слегка дрожат удаленными мотыльками. Бенджамин, дитя мое! Как он сидит, бывало, перед этим зеркалом! Прибежище надежное, где непорядок смягчен, утишен, сглажен. Бенджамин, дитя моей старости, заложником томящийся в Египте. Библейская аллюзия здесь не совсем точна, так как заложником в Египте был не Вениамин, а его сводный брат Симеон. О, Бенджамин! Дилси говорит, причина в том, что матери он в стыд. Внезапными острыми струйками прорываются они вот этак в жизнь хозяев, на мгновение беря белый факт в черное кольцо неоспоримой правды, как под микроскоп. Все же остальное время они лишь голоса, смех, беспричинный с твоей точки зрения, и слезы тоже... Без причин. Похороны для них — повод об заклад побиться, сколько человек идет за гробом, чет или нечет. Как-то в Мемфисе целый бордель их выскочил нагишом на улицу в религиозном экстазе. На каждого потребовалось по три полисмена, чтобы усмирить. Да, наш господине, о Иисусе благий! Человече добрый. Трамвай остановился. Я сошел, навлекая внимание на свой подбитый глаз. Подошел городской трамвай, полон. Я стал на задней площадке. — Впереди есть свободные места, — сказал кондуктор. Я взглянул туда. С левой стороны все занят. — Мне недалеко, — сказал я. — Постою здесь. Переезжаем реку. Через мост едем, высокий и медленным выгибом легший в пространство, а с боков тише небытие, и огни желтые, красные, зеленые подрагивают в ясном воздухе, отображаются. — Пройдите, сядьте, чем стоять, — сказал кондуктор. — Мне сейчас сходить, — сказал я. Квартала два осталось.